достижения. И рост потенциального ВВП составляет 3-5% в год. И какая задача государства? Приспособиться к этому росту, увеличивать денежную массу в соответствии с ростом потенциального ВВП. Тем самым правительство, центральный банк не будет мешать экономике. Если денежная масса растет тем же темпом, что и потенциальный ВВП, то и фактический ВВП будет равен всегда потенциальному. Задача государства только объявить раз и навсегда о стабильном повышении ежегодном денежной массы в соответствии с ростом потенциального ВВП. А все остальное сделает рынок. И цены будут стабильными. Спасибо за внимание.